Будь внимателен к себе, чтобы не вдаться тебе когда-либо в ленность, потому что преобладание лености — начало погибели. Подражай пчеле и всмотрись в дивную ее тайну, как из рассеянных по земле цветов собирает она свое произведение. Проникни мыслью своей на эту ничтожную тварь. Если собрать всех мудрецов земли, всех философов во вселенной, то не в силах они будут сделать понятную мудрость ее. И всякий разумный человек, видя труды ее, прославляет Создателя Бога, изумляясь, что от такой малой твари восходит столько мудрости. Подобно сему и ты, возлюбленный мой, будь как пчела, и из божественных писаний собери себе богатые, неокрадомые сокровища и предпошли онное на небо. Монах подобен воину, идущему на брань, который отовсюду ограждает тело свое полным вооружением, трезвится до самой победы и беспокоится, чтобы вдруг не напал на него враг, и чтобы ему, если не примет предосторожности, не попасться в плен. Подобный монах, если, приводя себя в расслабление, обленится, то удобно уловляется врагом, потому что враг влагает в него нечистые помыслы, которые принимает он с радостью, разумея уже помыслы высокоумия и тщеславия, а также зависть и осуждение, чревоугодие и ненасытный сон, и сверх того доводит его до отчаяния. Если же монах всегда трезвится, то привлекает себе в помощь благодать Божию, научается Богом, как угождать Ему, делается и достохвальным о Боге, и хвалителем Бога. Как наблюдающий себя в зеркале бывает вместе и зрителем, и зримым, так и благодать, если найдет себе упокоение в человеке и вселится в нем, то и его прославляет, и сама им прославляется. Без помощи благодати сердце не может иметь в себе достаточных сил и исполниться умиления, чтобы надлежащим образом исповедоваться владыке. Напротив того, человек бывает беден и скуден совершенствами, и поселяются в нем мерзкие и нечистые помыслы, яко ночный вран на нырище. Посему обязанность человека призвать благодать, чтобы она пришедши просветила его. Обязанность человека, очистив себя, домогаться, чтобы благодать обитала в нем и помогала ему. При благодати же успеет он во всякой добродетели, и просвещенный ею в состоянии будет уразуметь разнообразие и благолепие благ будущего века. Благодать делается для него стеною и укреплением, и охраняет от века сего для жизни века грядущего. Старайся приобрести совершенную добродетель, украшенную всем тем, что любит Бог. Это любовь. Называется она одноличной добродетелью и заключает в себе всю красоту и все разнообразие добродетелей. Как царская диадема не может быть соплетена без драгоценных камней и отборных жемчужин, так и сия одноличная добродетель невозможна без красоты различных добродетелей. Она вполне подобна царской диадеме. Как последняя, если не достанет в ней одного камня или одной жемчужины, не может сиять на царской главе, так и сия одноличная добродетель, если не достает в ней одной какой-либо красоты прочих добродетелей, не называется совершенной добродетелью. Еще подобна она дорогим снедям, которые приготовляются со всякими изысканными приправами, но без соли. Как сии дорогие снеди, если не будет в них соли, не гожи к употреблению и невкусны, так и эта добродетель, украшенная всею лепотою различных добродетелей, если лишена любви ко Христу и ближнему, немало не привлекательна. Еще подобна она совершенному и прекрасному составу азбуки, в котором буквы отделаны и украшены, но который весь делается ни к чему не гожим, если отнять у него хоть букву. Так и сия добродетель, если будет лишена одной из прочих добродетелей, все оказываются бесполезны. Еще подобна она большому и высокопарящему орлу, который, завидев пищу в сетях, со всей стремительностью налетает на нее, но, желая похитить добычу, зацепляется концами когтей, и от этой малости вся крепость его делается связанной. И хотя, по-видимому, все тело его свободно и вне сетей, однако вся сила его оковывается сетями. Подобным сему образом и этот добродетель, если связанный чем-либо земным, умерщвляется, изнемогает и гибнет, и не в состоянии уже воспарить на высоту, потому что пригвождена к земному. Как иной погружается в глубину, чтобы сыскать многоценную и отличную жемчужину, и, нашедший ее, всплывает на поверхность волн и ногою стремляется на сушу с великим богатством, так и ты обнажи себя от всех житейских нечистот, облекись же в сию добродетель и, украсившись ею, трезвись день и ночь, чтобы не совлекли ее с тебя. Душу, которая имеет ее у себя, не может поколебать никакое бедствие, ни голод, ни нагота, ни уныние, ни болезнь, ни бедность, ни гонение, ни другое какое дьявольское искушение. Если трезвится она, то через это еще более возрастает и венчается, непрестанно преуспевая по Богу и просветляясь. Самая смерть не в силах причинить ей зло. Напротив того, по исшествии из тела ангелы приемлют ее ликующую на небо и приводят к Отцу Светов. Радуется о ней Отец и Сын с Духом Святым. Отец радуется о ней, потому что возлюбила его и не любила никого, кроме его. И единородный Сын его радуется о ней, потому что вожделела его и никого не приобрела, кроме его. Святой Дух радуется о ней, потому что о нем сделала с храмом святым, и он вселился в ней. Радуются о ней небеса и небесные силы, и единодушно припадают и прославляют Отца и Сына и Святаго Духа, видя, что она украшена ангельской добродетелью во всей лепоте праведности. Радуется о ней рай, потому что она получила его в наследие. Слава и велелепие единому благому и человеколюбивому Богу, который по своей благости дарует нам Царство Свое. Потрезвимся и потрудимся в это короткое время. Вечер близок. Мздовоздаятель идет со славой воздать каждому по делам его. Будьте внимательны, чтобы кто-нибудь из вас после успеха не вознеродел и не погубил безмерного мздовоздаяния Спасителева. Монах подобен засеянной ниве, которая, разросших от плодотворных дождей и роз, приносит плод веселья, и, достигнув времени плодоношения, приводит земледельца в большую заботу о том, чтобы град или дикие звери не опустошили ниву. Когда же земледелец получит вознаграждение в жатве, собрав пожатые плоды в житницу, тогда радуется и веселится, благодаря Бога. Подобный монах, пока в теле сем, должен заботиться о вечной жизни, трудясь в подвиге до последнего дня, чтобы по нерадению не сделать бесполезным всего течения своего. Когда же, совершив течение, подобно земледельцу, плоды трудов своих перенесет на небо, тогда доставляет радость и веселье ангелам. Представь, что иное, предстоя царю и беседуя с ним, по зову подобного ему раба оставляет дивную и славную беседу с царем и начинает беседовать с рабом. Подобен всему и тот, кто разговаривает во время псалмопения. Вразумимся, возлюбленные, кому предстоим? Как ангелы, предстоя с великим трепетом, совершают песнословие Создателю, так и мы со страхом должны предстоять во время псалмопения. Да не будет того, чтобы только предстояли тела наши, а ум мечтал. Три рода дел умножают зло, и четвертый не принадлежит к числу добрых. Если юные не слушаются, если старцы завидуют успехам младших, если благоговейные склоняются на дела непотребные, и если настоятель по невежеству своему теснит и тяготит братьей. Три рода дел умножают добро, и четвертый род благ пред Господом и пред людьми. Если братья единодушны в кротости и правде, если брат брата поучает страху Господню, если младшие подчинены старшим, как своим владыкам, и если настоятель любит братьей своих, как себя самого, и истинно печется о спасении душ их,